Часть первая. Макроэкономика Ирана. Нефть, несомненно, является кровью иранской экономики и главным продуктом экспорта. По подсчетам экспертов, Ирану принадлежит около 9% мирового запаса черного золота. Но это вовсе не означает, что наука, техника и индустрия в стране не развиваются. Нам следует помнить, что страна пережила не только резкую смену режима 40 лет назад, но и кровопролитную Ирано-Иракскую войну, унесшую миллион жизней и продолжавшуюся 8 долгих лет. На этом фоне даже скромные достижения впечатляют. И каждый год для иранцев открываются новые перспективы и возможности, в особенности в больших городах. Закрытая с точки зрения многих страна активно торгует с большинством государств Европы и Азии. Санкции оказались очень серьезным, но не непреодолимым препятствием для развития Ирана. Распределение иранской экономики по основным отраслям во многом соответствует постиндустриальной. Сельское хозяйство 9%, промышленность 40%, сфера услуг 51%. После нефти, полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции важнейшей статьей иранского экспорта являются персидские ковры. Иран производит треть ковров ручной работы, продаваемых по всему миру. А вот чем еще может похвастаться Иран. Самый большой рынок автомобилестроения на Ближнем Востоке. До 10% ВВП, вторая отрасль в стране после нефтяной. В 2014 году в стране продан 1 миллион автомобилей собственной сборки. Один из самых многообещающих рынков мира в сфере IT и мобильных коммуникаций. Ориентация на инновации и наукоемкие отрасли промышленности. Активное развитие медицины. В 2019 году 15-е место в мире в сфере медицины по научным статьям и развитию медицинских институтов и 7-е место в мире по фармацевтике. Нанотехнологий. В 2021 году 4-е место в мире по научным публикациям. 11582 статьи. Лазерных технологий. В 2019 году 11-е место в мире по научным публикациям. Генной инженерии. В 2019 году Иран вошел в первую двадцатку стран по количеству научных статей в этой области. Успехи в освоении космоса. Запуски спутников, включая военный НУР в феврале 2020 года и спутник дистанционного зондирования Земли Хайям в 2022 году, запущенный с помощью России. Но и экономических проблем в стране хватает. По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2020 году составлял в стране всего $13 300 США. Это 123-е место в мире. В России, например, этот показатель был равен $28 200 США. Санкции мешают нормальному импорту и экспорту, торговым и банковским операциям. Даже доступ иранского правительства к своим же валютным активам в международных банках ограничен. В целом экономика Ирана непрозрачна. Коррупционная составляющая очень велика. Инфляция не останавливается. Так, в апреле 2019 года она составила в среднем 51% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Пищевые продукты при этом подорожали аж на 84%. Официально уровень безработицы в Иране составляет 10-15%. Но некоторые неофициальные источники говорят о 25-30%. При этом Иран сильно страдает от утечки мозгов. Целеустремленная молодежь получив хорошее образование, стремится устроить жизнь за границей, где экономика стабильнее и зарплаты куда выше. Глава первая. Нефть, газ и полезные ископаемые. Нефть – основной экспортный товар Ирана и главный источник поступления валюты в страну. При этом 70% экспорта составляет сырая нефть. Ничего удивительного, ведь на Иран приходится 9% доказанных мировых запасов черного золота – 208 тысяч 600 миллионов баррелей на 2021 год, по данным ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти. А по объемам добычи нефти Иран занимает 9-е место в мире – 1 миллион 985 тысяч баррелей в день на 2020 год, по данным ОПЕК. Даже при текущих интенсивных темпах добычи иранских запасов хватит еще минимум на 70-100 лет. Но для многих стран черное золото превращалось в проклятие. Охранять такое богатство трудно. За концессии по добыче нефти в Иране боролись многие мировые державы. Американские и английские нефтяные компании хозяйничали в стране вплоть до Исламской революции 1979 года. И самим иранцам от добычи нефти на их земле перепадали лишь крохи. Сейчас все по-другому. Нефтедобыча полностью находится под контролем государства. Иностранный инвестор обязан на 100% вложиться в разведку и разработку месторождения, если потом хочет получать с него доход. И если не уложится в отведенный срок, деньги ему не вернут. Но даже если нефть начнут добывать, возврат капиталовложений в разработку растягивается на весь срок эксплуатации скважины, что крайне невыгодно для концессионера, зато хорошо для страны. Тяжесть санкций в области нефтедобычи начала особенно сильно ощущаться в 1990-х годах. В отрасли отчаянно требовалась модернизация оборудования. Ее следовало реструктуризировать, вкладываться в разведку новых месторождений. Но именно это и не давали сделать санкции. Здесь особенно важен принятый в США в 1996 году закон Д'Амато-Кеннеди. Позднее его продлевали каждые 5 лет. Он обязал президента США принимать меры в отношении любой, не только американской, компании, посмевшей инвестировать в нефтегазовую отрасль Ирана крупную сумму более 20 миллионов долларов в течение года. Учитывая ведущую роль Америки в мировой экономике, любая серьезная организация, тем или иным образом работавшая с США, теперь старалась не связываться с Ираном. Ведь согласно этому закону, такую компанию могли лишить займов, кредитов, аккредитивов, на которые она могла бы рассчитывать, экспортируя американские товары, лишить лицензии на экспорт военных технологий, да и технологий двойного назначения, лишить шансов получить достаточно крупную сумму в кредит в американском банке, оставить без возможности участвовать в американских госзакупках, хранить правительственные денежные средства, быть дилером гособлигаций США и тому подобное, ограничить в импорте товаров из США. В 2010 году был введен полный запрет на поставки в Иран оборудования и технологий, которые могут быть использованы в сфере нефти и газодобычи. Кроме того, под санкции подпадали и поставки оборудования по производству сжиженного газа и нефтепродуктов, а также инвестиции в соответствующие сферы. В 2012 году Евросоюз ввел эмбарго на закупки иранской нефти в связи с иранской ядерной программой, а иранский Центробанк отключили от SWIFT. В результате Из иранских нефтяных проектов вышли почти все иностранные компании. А ведь в стране тогда пытались работать и британцы, и канадцы, и итальянцы, и французы, и даже турки. В том же году из Ирана ушел и российский «Лукойл». Даже страховые компании по всему миру перестали работать с Ираном. Они перестали страховать грузы, связанные с Исламской Республикой, а порты во многих странах мира отказывались принимать незастрахованные сухогрузы и танкеры. Экологическую ответственность никто не отменял. В первую очередь, конечно, пострадали суда, перевозившие нефть и нефтепродукты, а также промышленное оборудование. Теперь Иран усвоил урок. И свои суда страхует сам, создав ряд поддерживаемых государством страховых фондов. Если с запретом продавать нефть в США Иран более-менее свыкся, то европейское эмбарго было сильным ударом. Экспорт нефти в Европу на тот момент составлял до 80% всего иранского экспорта и давал 50% выручки от внешней торговли Ирана. Менее чем за год экспортные доходы сократились на 60%. Курс национальной валюты резко упал. С 2012 года экспорт нефти сократился более чем в 4 раза, упав до минимума после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. В этой ситуации Ирану помогло обращение к азиатскому рынку. Больше всего страна рассчитывала на рынки Китая, Индии и Южной Кореи. Китай в итоге заключил несколько нефтегазовых контрактов, хотя изначально вел себя крайне осторожно. Индия продолжила покупать нефть, но в гораздо меньших объемах. Южная Корея вообще отказалась. Зато на сотрудничество с Ираном пошла Венесуэла. А во многие другие страны нефть стали поставлять по серым схемам, мастерами коих иранцы являются и по сей день. Ради использования столь нестандартных вариантов впервые в истории страны к торговле нефтью подпустили частные компании. Наиболее популярной остается схема с танкерами-призраками. Танкеры с нефтью продолжают регулярно отходить от иранских берегов, однако узнать, куда именно они направляются, невозможно. У них выключена система, позволяющая отслеживать путь судов. Отключать передатчики кораблям закон не запрещает. Как правило, такой танкер уже где-то в море встречается с танкером под флагом другой страны, например, Малайзии, хотя принципиального значения это не имеет. Нефть перегружается туда, автоматически становится не иранской и доставляется заказчику. Как в этом случае осуществляются расчеты, уже дело десятое. Правда, всегда есть шанс, что танкеры с нефтью зависнут в океане в ожидании судов заказчика. Сделка может сорваться, посредник исчезнуть, да мало ли что. А нефть необходимо продать. Бывало, в море так в ожидании продажи плавало по 10-15 миллионов баррелей нефти. Мне запомнился случай, когда на нас вышли с предложением поискать покупателя на танкер нефти у берегов Сирии, которому некуда деваться. Звучит как анекдот, и потенциальные заказчики нам просто не поверили, а может, побоялись. Данная схема, однако, вряд ли будет активно использоваться в дальнейшем. Этому мешает развитие технологий, позволяющих отслеживать движение судов в отсутствии радиосигнала, а также отслеживать нарушения и проверять нестыковки в торговых потоках. Конечно, отдельные партии могут остаться незамеченными, но про масштабные серые перевозки придется забыть. Рост продаж иранской нефти наметился после заключения ядерной сделки в 2015 году. Но не успела страна прийти в себя, как санкции вернули. И если в 2017 году Иран продавал до 2 миллионов баррелей в сутки, то в 2018 экспорт просел до 1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом США выдали разрешение на импорт иранской нефти Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до мая 2019 года. Мол, иначе им не справиться. В оговоренные сроки запрет стал полным. Временные разрешения не продлевались. Тегеран на этом фоне объявил, что раз ему нельзя поставлять нефть через Ормузский пролив, то он его перекроет, чтобы и остальные им не пользовались. А именно этим путем осуществляется 20% мировых поставок нефти. Дальше угроз, правда, дело не пошло. В 2020 году пандемия COVID-19 ударила по Ирану тяжелее, чем по многим другим странам, да еще и спровоцировала мировой обвал цен на нефть. Сегодня стране по-прежнему мешает отсутствие достаточных мощностей для переработки сырой нефти в нефтепродукты. Бензин, производимый в Иране, отличается крайне низким качеством, вредит экологии и здоровью жителей городов. Качественные нефтепродукты приходится закупать, чему также противодействуют санкции. Иранский бензин, некогда один из самых дешевых в мире, начал дорожать, поскольку правительство больше не может в полной мере его дотировать. Так, если литр бензина ранее стоил около 8 рублей, то в 2019 году его стоимость поднялась до 16 рублей и продолжала расти. Для иранцев разница оказалась столь значительной, что цены на бензин не раз провоцировали серьезные беспорядки. В планах иранского правительства построить не менее 5 крупных нефтеперерабатывающих заводов, вдвое увеличив количество перерабатываемой нефти, а также модернизировать существующие. Ситуация с газом в Исламской Республике даже интереснее ситуации с нефтью. На сегодня Иран по запасам газа 17,3% общемировых уступает только России 24,3% общемировых. Их объем оценивается в 33 988 миллиардов кубометров на 2021 год, по данным ОПЕК. И даже при пиковых темпах добычи, а Ирану пока до них очень далеко, этого газа хватит минимум на 240 лет. Причем до 1985 года в стране в основном добывался так называемый попутный газ, побочный продукт нефтедобычи, из которого использовалось не более 35%. Только потом началась активная разработка залежей и месторождений природного газа. Иран далеко не полностью освоил свое богатство. Но за последнее десятилетие на газ стали переводить ТЭЦ, легковой и грузовой транспорт и промышленность. Благодаря внутреннему спросу 90% газа потребляется внутри страны. Иранская газовая промышленность развивается, несмотря на санкции, наложенные на нефтегазовый сектор. Природный газ также является основным топливом для выработки электроэнергии. Конечно, Иран продает газ небольшими объемами по трубопроводам внутри своего региона. С 2017 года Иран начал экспорт в Ирак, что способствовало дальнейшему развитию сектора. В 2019 году Иран экспортировал природный газ в Турцию, Армению, Азербайджан и Ирак. Санкции не затронули напрямую иранский газовый сектор, и даже после расторжения ядерной сделки ключевые контракты были сохранены. В частности, с Турцией страны договорились о расчете за газ в национальных валютах, что позволило снизить санкционное давление. Однако пострадала разработка очередной фазы крупного газового месторождения «Южный Парс», куда в 2017 году инвестировала французская компания Total. Компании пришлось уйти из Ирана, и восстановить этот проект стране будет непросто. А ведь именно оттуда планировалось вести новый газопровод в Турцию и далее в Европу. Ранее из-за санкций пришлось свернуть и некоторые проекты по производству сжиженного природного газа. Иран вернулся к ним самостоятельно, привлекая других азиатских инвесторов, пока в небольших масштабах. В 2016 году экспорт сжиженного газа также столкнулся с проблемами. Из-за санкций сложно было страховать суда, направлявшиеся в Европу. Иран быстро нашел решение. Фрахтовать у иностранцев, изначально речь шла о Норвегии, специальные суда, способные сжижать газ собственными установками, FLNG, и таким способом доставлять покупателю. Разумеется, Иран планирует и строительство крупных плавучих или прибрежных заводов для сжижения газа. Но на это требуются годы, и стоимость высока. Так что использование зарубежных судов FLNG пока остается единственным способом вывести иранский сжиженный газ на международные рынки. В момент кратковременного снятия санкций с Ирана некоторые эксперты опасались, что он сможет составить России серьезную конкуренцию на газовом рынке. Но теперь ясно, что хотя у газа из Ирана большое будущее, там пока нет ни адекватной структуры, ни серьезных рыночных каналов сбыта. Хотя иранскому газу санкции нанесли куда меньший урон, чем иранской нефти. Плюс газу и нефти Иран обладает крупными запасами других ресурсов. Страна занимает второе место в мире по запасам цинка и седьмое по запасам меди. В целом на Иран приходится 2%, 12 место, от общего мирового объема полезных ископаемых. Залежи 12 металлических и 36 неметаллических руд. Здесь добывают уголь, бокситы, железную руду, хром и марганец, свинец, золото, серебро, титан и молибден. Как нам часто напоминают мировые СМИ, Иран также обладает собственными, пусть и очень скромными, месторождениями урановых руд. Иранская металлургическая отрасль входит в десятку крупнейших в мире. Хотя диверсификацию промышленности и создание собственной черной и цветной металлургии начали еще в шахском Иране, 1970-е годы. По-настоящему она стала развиваться во второй половине 1990-х. Активно привлекался иностранный капитал, оборудование, технологии и кадры. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП Ирана сегодня составляет 4-5%, то есть на уровне промышленно развитых стран. И данный сектор промышленности заметно помогал иранской экономике на протяжении долгих лет санкций. Но в 2018 году санкции накрыли и иранскую металлургию. Их ввели против крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа. Так Ирану пришлось перераспределить экспорт стали, шедший в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. В основном сталь пошла в Китай. В целом торговые партии металла невелики, поэтому далеко не всегда представляется возможным их отследить. А значит, и тут серые схемы работают на ура. Однако проблемы в металлургическом секторе, несомненно, сказываются и на экономике в целом, мешая ее диверсификации. Подведем итоги. Как санкции повлияли на основу экономики Ирана, добычу энергоносителей и в целом на добычу, переработку и экспорт полезных ископаемых? Первое. Самый тяжелый удар по нефтедобыче и нефтепереработке. Наиболее серьезные санкции в этой отрасли пришлись на 2012 и 2018 годы, когда иранскую банковскую систему отключили от SWIFT и наложили ограничения на инвестиции в нефтедобывающий сектор Ирана. Вторичные санкции, налагаемые на неамериканские компании, работающие с Ираном, также заметно ослабили данное направление. Второе. Несмотря на строгость санкций, иранцев выручали изобретаемые ими серые схемы экспорта нефти, а также готовность азиатских партнеров продолжать приобретать у Ирана нефть. Но стоит отметить, что активность этих партнеров нередко оказывалась меньше, чем рассчитывали. Третье. Ущерб от санкций сказался на всей инфраструктуре нефти и газодобычи. У Ирана не хватает технологических мощностей для замены и ремонта постепенно изнашивающегося оборудования, которое западным странам запрещено туда импортировать. Нехватка инвестиций мешает разведке и разработке новых месторождений. У страны также недостаточно нефтеперерабатывающих заводов для выработки собственного высококачественного бензина, что негативно сказывается на экологии и здоровье жителей городов. Четвертое. Санкции не так сильно ударили по добыче и продаже газа, во многом потому, что его экспорт стал развиваться относительно недавно. На данный момент наибольший прогресс заметен именно в этой отрасли. Но нехватка зарубежных инвестиций вынудила страну заморозить несколько важных проектов. Пятое. Металлургия в Иране долгие годы уходила из-под пресса санкций, но в последнее время они все-таки затронули производство и продажу стали, алюминия, меди и железа, вынуждая Иран менять рынки сбыта.